13 мая 1955 года. Телеграмма. Обеспокоенный длительным молчанием, я послал ему телеграмму до получения двух последних писем. Вчера отправил второе письмо вашей помощи. Нуждаюсь, жду известий, свидания, люблю, целую, Лёва. 26 мая 55-го. Дорогая милая Эмма, могу сообщить вам, что я опять в больнице. Мои болезни, сердце и живот обострились, но надеюсь, что долго не проваляюсь. Погода у нас роскошная, знойное, прекрасное лето, но настроение печальное, ибо нам, жертвам Берии и Абакумова, слишком долго приходится ждать крупицы внимания, и я мало надеюсь дожить до счастливого конца. Уж очень шалит сердце. Скорее всего, я буду реабилитирован посмертно. Вы спрашиваете мое мнение об Ирке? Нина лучше, искреннее. Ирка — пиявка, которая цацкается с мамой до тех пор, пока есть что сосать. Подлая пунинская порода. Опыт тому уже был на моих глазах. Меня не особенно удивило сообщение о неприезде, хотя мама могла бы сама известить меня. Суть дела, конечно, не изменилась бы, но было бы приличнее. Но, в конце концов, ей виднее. Я только одного не могу понять. Неужели она полагает, что при всем ее отношении и поведении за последнее время достаточно обнаружившихся между мной и ей могут сохраниться родственные чувства, то есть с моей стороны? Неужели добрые друзья ей настолько вылизывают зад, что она воображает себя непогрешимой всерьез? В письмах от 17 мая она пишет, что ей без моих писем скучно, но я их пишу не для того, чтобы ее развлекать. Для этого есть кино. Там же спрашивают, можно ли присылать денег больше 100 рублей. Это она может узнать и в Москве. Но она, видимо, хочет, чтобы я клянчил подачку. Так я не буду. Я уполномочиваю вас передать на словах все, что вы найдете нужным. А сам больше писать ей не буду. Ибо даже когда я объяснял ей, чем я недоволен, она либо не понимала, либо делала вид, что не понимает. Хватит. Меня очень огорчило ваше упоминание перекрытия. Ведь это относится только к осужденным судом. А что же нам, грешным, без материала, без показаний, даже без состава преступления? Нашего брата почти не тревожат добрыми вестями. Только те, у кого был сильный блат, ухитрялись добиться пересмотра. Но тут уж всегда с положительным результатом. Я написал своему боевому командиру, ныне министру, просьбу заступиться за меня. Но судьба письма мне неизвестна. Посему болезни... Я пребываю в пессимизме и даже вызвал осуждение начальства, которое предпочитает видеть оптимизм. Однако результат ходатайства академика меня интересует, и прошу вас держать меня в курсе событий. Целую вас, моя дорогая. Нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность за ваши заботы и искренность. Л. 9 июня 1955 года. Милая Эмма, я долго ждал письма от вас и заждался. Конечно, есть много причин, задерживающих ответ, и я не в претензии, но все-таки очень жду вестей. Получил я от мамы три открытки, на которые долго не мог ответить, так они меня расстроили. Так пишут отдыхающим на южном берегу Крыма, что она в конце концов думает. Я это время пролежал в больнице, сердце и желудок объединили свои усилия, но сегодня выписан, и послезавтра иду на работу. Письмо маме вкладываю в конверт к вам и прошу вас ей передать. За это время произошло следующее событие. В прошлом году я подал прокурору по надзору заявление, точнее жалобу, ибо подавали все и забыл об этом. В апреле я вспомнил и послал ему напоминание. В ответ получил извещение, что и прошлогодние жалобы, и нынешние напоминания ушли в прокуратуру СССР. Когда вы найдете время пойти в прокуратуру, учтите и это обстоятельство, то есть что мои личные объяснения уже там и нет причин для оттяжки разбора дела. Неважно мое здоровье. Я опасаюсь, что реабилитация может оказаться посмертной. Ведь теперь даже инвалидность не спасает от физического труда. Хотя его называют легким, никто из ваших знакомых никогда в жизни не делал и в половину столь трудного. Я сомневаюсь, можно ли говорить «умственная работа» или это нонсенс. У нас умственных называют «придурки», без оскорбительного оттенка, отличая их от работяг. Это совершенно разные вещи, и терминологическое различие необходимо. Раньше, когда люди лучше владели русским языком, терминов было больше, например, нести службу для солдат, служить для чиновников, сочинять для творческой работы и так далее. А сейчас журналист, диктующий стенографический очерк, думает, что он работает. Такую работу я бы всю жизнь делал. И сейчас, когда я достаю хорошую книгу и конспектирую ее, я считаю это не за работу, а за счастье. Хорошо бы мне дали что-нибудь посильное, ибо я еще не восстановил полностью силы. Да и восстановлю ли? Напишите мне, дорогая, как и что там. Мне уже нестерпимо ожидание. Да и должен быть, наконец, предел. Отказ так отказ, а пересмотр так пересмотр. Надеюсь получить ответ в 20-х числах июня. До этого времени возьму себя в руки и постараюсь не свалиться. Целую ваши ручки, моя милая. Леон. 12 июня 55 года. Милая Эммочка, получив ваши два письма, я еще больше расстроился. Конечно, я сразу же напишу маме, только авиапочтой послать не могу, ибо нет ни марок, ни денег, а только последние два конверта. Одно письмо пошлю в Ленинград, а другое через вас, как прежние. Я сообщала Леве о тяжелом болезненном состоянии Ахматовой. Пусть моя горечь остается при мне, а маму расстраивать не буду. Это верно, что она совсем меня не понимает и не чувствует, а только томится. Сие я усмотрел из последней ее открытки. Я писала не об этом. Рассказывала о горечи Анны Андреевны по поводу внутреннего разрыва, произошедшего между нею и Левой. Ведь раньше мы всегда понимали друг друга с полуслова, жаловалась она. Все это вместе вроде античной трагедии. Нельзя ничего исправить и даже объяснить. Кстати, это мамина система неответов и есть причина крайнего ухудшения моего морального, а как следствие физического состояния. Ну, к примеру, я спрашиваю, жива ли моя любовница, а получаю письмо с описанием весенней листвы. Ну, на черта мне листва. Вспомните или прочтите статью Достоевского о поэзии. Там так о Фете. Но считаться обидами бесполезно и вредно. Лучше постараться об этом забыть, чтобы не свалиться до конца разбора дела. Удивительно, как настроение сильно влияет на физиологию. Теперь деловые ответы на вопросы. Масла не надо, ибо жаркое оно горкнет. Из жирного лучше всего колбаса, яичный порошок и тому подобное. Здесь диеты не наладишь. Очень желанный кофе и чай, но не какао, я его терпеть не могу. Конфеты дешевые, вполне могут заменить сахар. Но проще всего деньги, ибо сейчас можно многое купить и даже пообедать за 2 рубля, и хлопот меньше. О НВ мама все перепутала. А вы, конечно, тоже. Наталья Васильевна Варбанец, 1916-1987, сотрудница отдела редкой книги Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. У этой милой дамы есть свой принцип — неверность всем любовникам. Ну, раз так... Что же с нее спрашивать? Да и отношение к ней возникает соответствующее. Но обижать ее тоже незачем. Кто из нас без греха? И каждый может быть таким, каким хочет. Короче говоря, это не проблема, и совершенно не следовало ее запутывать. Но теперь это уже не актуально. Мне советуют снова подать заявление, жалобу в высшие партийные инстанции с указанием моей профессии и ее значения. Действительно, тема отношений Китая с соседями — тема актуальная. Но стоит ли сейчас повторять то, что писал Василий Васильевич? Гораздо бледнее, чем он. Если да, прошу вас телеграфировать мне. Содержание же юридическое изложено в жалобе еще в 54 году, посланной в прокуратуру СССР, на которую еще нет ответа. Да откуда вдруг выплыла моя работа о тибетской пиктографии? Ахматова привезла из Ленинграда оттиск одной из немногих напечатанных в то время работ Левы. Статья о тибетской пиктографии мне очень понравилась, и я написала Льву об этом. Правда, это была из удачных, но для меня это уже пережитый этап. Мне кажется, что сейчас я значительно усовершенствовался. Но, увы, сейчас нет даже минимальных условий для занятий, даже тех, что были раньше. Хотя я законченный инвалид, но работаю физическую работу, которая почему-то считается легкой. Я, по мере сил, взял себя в руки и постараюсь не свалиться, пока не будет ответа из прокуратуры. Но удастся ли мне это, не знаю. Пожалуй, мне еще ни разу не было так трудно и тяжело, как теперь. Раньше я был, по крайней мере, здоров. К предыдущему письму я приложил письмо маме в довольно резком тоне. Возможно, вы его не передали. Из-за тона, разумеется. Поэтому я повторю его частично о даосизме и переводах и тому подобном. Очень-очень благодарен вам за заботу, внимание и, главное, искренность. Целую вас, дорогая моя. Леон. Постскриптум. А пульверизатор очень нужен. Я тогда всегда буду чисто выбрит. Л. 26 июня 1955. Дорогая, милая Эмма, получила я ваше коротенькое письмо и до чего кстати. Ведь гораздо легче мне прочесть хоть два слова, чем ничего. Но я с нетерпением жду результата, каков бы он ни был. Не вздумайте, ради бога, утаивать от меня что-либо, потому что плохого утаить невозможно, а можно только временно задурить мне голову молчанием, как это было прошлый год. Это было очень плохо. Я хожу на работу, которая для здорового, молодого рабочего обычна, то есть нелегка и не особенно тяжела. Мои болезни в прежнем состоянии, но я не хочу без крайности ложиться в больницу. Уж очень там скучно. Пока тянусь и буду тянуться, но меня удивляют отговорки и оттяжки. По сути дела, для этого нет оснований, ибо все содержание дела вместе с поводом для кассации изложено на двух страницах. Кроме того, есть моя жалоба, отосланная туда уже год, где тоже все ясно. Как вы легко можете представить, мне, кроме прокуратуры, ничего на ум не идет. Короче говоря, я держусь на нервах и прошу вас сразу же известить меня о результате, чтобы не тянуться зря. Обе посылки, с маслом и без масла, я получил, и сейчас живу хорошо. Третья будет мне выдана в среду, и я ума не приложу, почему вдруг третья. Конечно, это приятно, как всякий подарок. Погода у нас неважная. То очень жарко, то пыльный вихрь. Прошлый год лето было мягче. У нас часто показывают кино, и часто очень хорошие картины. Я кино не пропускаю, оно очень успокаивает нервы. Маме я написал и в Ленинград. Но не зная, где она, теперь на всякий случай пишу для нее страничку и прошу вас ей ее передать. Разумеется, если она в Москве. Целую ваши ручки и вас, дорогая. Искренне ваш, Л. 8 июля 55 года. Дорогая М, обратите внимание на небольшое изменение в адресе. Все остальное остается пока по-прежнему. Очень благодарю вас за последнее письмо, несмотря на отсутствие в нем утешительных или огорчительных известий. Я понимаю, что нужно ждать, но сколько можно? Опыт показывает, что единственный способ продвижения аналогичных дел — хлопоты родных. Примеров тому тьма. Конечно, я понимаю, что это не в ваших силах. Но мамина пассивность может быть фатальна. Полагаю, что без подталкивания сия телега с места не сдвинется. Я сам написал напоминание, но бумага не заменяет живой речи. Пишите, даже если ничего нет. Молчание хуже. Целую вас. Леон. 14 июля 55-го. Милая Эмма, больше 2 недель я не получаю писем, но приписываюсь я отнюдь не тому, что вы меня забыли о перемене адреса. Напишите по-новому. Жду. Очень благодарен вам за пульверизатор. Благодаря ему я стал чисто выбритым и часто. Перестав получать письма, я как-то оторвался от ожидания результата пересмотра и снова впал в ровную мрачность. Надеюсь, за это время все-таки что-нибудь досдвинулось с мертвой точки. По поводу вашего приезда. Да поймите, вас просто не пустят ко мне. Я настаивала на личном свидании с Гумилевым из-за отсутствия необходимых сведений о существе его дела. Свидания дают только родным и зарегистрированным женам. Ваши сомнения и мысль о птице просто ни к чему, не в этом дело. Птица — ворбанец. Меня смущало ее вмешательство в Левина дело. Напишите, пожалуйста. Я живу по-прежнему и пока не в больнице, целую вас, дорогая. Леон. 21 июля 1955 года. Дорогая Эмма, получив милое письмо, я отвечаю немедленно, так же, как ответил на большое и очень интересное письмо. Сейчас я чувствую себя, пожалуй, чем-то лучше. Прошла бессонница, изнурявшая меня почти год, и вернулся аппетит, так что посылка будет весьма кстати. Понемногу занимаюсь, причем результаты еще неосязательны, но многообещающие. Если выживу и вернусь, будет чем похвалиться. Психа, как видите, прошла или проходит. В прокуратуру я послал напоминание, а после вашего следующего письма закачу еще жалобу в бюро жалоб, если надобность в этом не минет. Очень-очень благодарю вас за заботу и за письмецо. С ними легче. Целую крепко ваши руки и вас. Леон. 24 июля 1955. Милая Эмма, по-видимому, я был, к сожалению, прав. Не нравится мне эта затяжка. Ох, не нравится. Опыт показывает, что без толчка нет движения, а толкать не в ваших силах. Нормальная затяжка — это когда дело ждет своей очереди, а дождавшись, надо двигаться. Я буду писать еще, но бумажка — не живая речь. Поймите, с самой весны все шло нормально, но вы не умели этого видеть. В свое время не хватило одного маленького усилия, и вот все покатилось не по тому руслу. Надеяться, конечно, еще можно, но стоит ли? Лучше пишите все как есть. Посылки пришли, я сегодня вечером их получу и буду с остервенением пожирать. Погода у нас тоже хорошая, и очень много красивых цветов. Я пока скреплю и пытаюсь отвлечь себя от тоски хуннами и Древним Китаем. Иногда получается, иногда нет. Маме передайте привет. Она мне долго не писала. Целую и благодарен за все. Ваш Леон. 27 июля 55-го. Эмма, вы солнце и прелесть. Даже со всеми вашими эмоциями и неверными ассоциациями. Получив ботаническое письмо, я сначала очень расстроился и огорчился, но потом понял, что это результат настроения. Так Лёва назвал мое иносказательное письмо к нему о поездке Анны Андреевны к Шолохову и о его согласии принять участие в деле ее сына. А орнитологические темы сейчас не актуальны. Наверное. Вы сами это уже поняли. Получив письмо от 21 июля, я стал счастлив. Николай Иосифович Конрад — это такой человек, перед коим мне не зазорно и на пузо лечь. Это титан востоковедения. И его мнение о моих работах — такая награда, что лучше и быть не может. Что мама вышла из статуса пассивности — это тоже счастье. Я так хочу на нее не сердиться, что рад малейшему поводу к тому. Сообщите телеграфно, писать ли еще жалобу в Совет министров или обойдется без этого. Часть ваших писем до меня не дошла еще в связи с переменой адреса. Отсюда асинхронность переписки, но это ничего. Ваши письма меня очень поддерживают, а мне сейчас это нужно. Целую и благодарю, милая, хорошая, умная Эмма. Леон, марки пропали, деньги еще не пришли. 30 июля 1955-го. Милая, чудная Эмма, пришли. Ваше письмо, две вкусные посылки и 200 рублей денег от мамы. Все это очень приятно, но то, что прокуратура задерживает разбор, очень неприятно. Ваши надежды, по-моему, недостаточно обоснованы. Во мне сейчас не нетерпение, а опыт. Затяжка дела не в пользу нам. Боюсь, что если не нажать на них, результата не будет. Я написал жалобу в бюро жалоб при Совете министров, но мой писк из Сибири в Москве не слышен, и эту жалобу могут подшить к делу. Там все и кончится. Я не хочу давать советов, не хочу нагружать никого, даже маму своей горечью и болью. Но если не помочь мне сейчас, дальше уже незачем будет помогать. Когда кончится общий пересмотр, для меня исключения делать не будут. Надо было маме на съезде обратить внимание на мою телеграмму, а что сейчас делать, я просто не могу представить. Но надеяться — самое последнее дело. Очень порадовал меня отзыв о моих работах Конрада. Я его очень уважаю как ученого. Кажется, он тоже очень хороший человек. Всеобщая история — это дело для меня, так сказать, по моему профилю. Постарайтесь, пожалуйста, довести до него следующее. Я написал здесь работу «Древняя история Центральной Азии в связи с историей сопредельных стран». Охвачена почти вся Азия, кроме Переднего Востока, Индии, Индокитая и Японии. Доведена она до X века нашей эры. Работа не совсем закончена, так как у меня не хватало иностранной литературы, но я знаю, прибавка ее не изменит ничего в принципе, а только даст уточнение. Уже написано около 20 печатных листов и составлено несколько исторических карт. Качество работы выше, чем диссертация, так как я писал не торопясь, по нескольку раз переписывал, да и сам за это время не поглупел, а поумнел. Для всеобщей истории этот текст придется не дополнять, а сокращать. И тут не две главы, а целый раздел. Мало этого, эпоха Чингисхана еще не была научно описана. То есть большие сложности есть там, о которых я знаю, и знаю, как найти выход. Если мне будет сделан заказ, вполне официально, я сумею его выполнить. Я не хвастаюсь, это слишком серьезно. Для этого необходимо, чтобы меня поставили в те условия, в которые ставят изобретатели. Так жить можно, и можно ждать результата пересмотра. Ради бога, отнеситесь к этому письму серьезно, поговорите с Конрадом и напишите мне о результате разговора. Я сейчас живу хорошо, но у нас все держится на соплях и, соответственно, быстро меняется. Вот каков я был недавно, когда болел. В письмо была вложена фотография льва в арестантском костюме. Сейчас мне лучше. Сплю, как сурок, и жру пищу, как удав. Нервам лучше, но пузо болит. Лечит. Целую вас, моя исключительная. Леон. По поводу мамы. Я старался и стараюсь не писать ей ничего волнующего, тем более обидного. Больше всего на свете хочу не иметь повода на нее обижаться, не хочу ее излишне затруднять, но кое-что она все-таки должна мне. Первое. Отвечать на мои вопросы, чего она либо совсем не делает, либо делает так, что ответ не ответ. Второе. проявлять обо мне официальную заботу, заявлять о моей невиновности. Это условие, без которого нельзя. Третье — немного родственного внимания. Разве это невыполнимо? Еще раз целую вас, Леон. Марки для авиапочты нашлись. Л. 12 августа 1955 года. Телеграмма. Письмо еще жду нетерпением. Здоров, изменений судьбы пока нет. Посылку шлите. Целую, Лева. 13 августа 1955 года. Милая, дорогая Эмма, наконец-то ваше письмо дошло до моих рук. Это же не письмо, а фейерверк приятностей. Самое приятное то, что, наконец, поставлен срок пересмотра, который, будем надеяться, реален. Вероятно, я все-таки недаром послал в бюро жалоб просьбу напомнить прокуратуре о себе. А может быть, они сами усовестились? Очень любезно со стороны полковника утверждать, что никому не нужно, чтобы ученый работал на физической работе. Однако здесь иной подход. Ну, будем надеяться, что из маминого заявления никаких бед или осложнений для меня не воспоследует. Что же касается обратного адреса, то просто по рассеянности я поставил старый адрес, который так же годен, как новый обычный. Из чего такой переполох? Но это все пустяки. Самое главное, что дело должно, наконец, решиться, и пусть будет, что будет. Я сейчас нахожусь в положении, которое считается всеми, а мною в том числе, наилучшим из возможных. Я инвалид и помогаю составлять каталог библиотеки. Дело тихое, покойное. Ни с кем не сталкиваюсь. Сижу в углу целыми днями и пишу. А вечером, вылезая в чудесный цветник с индийской философией, которая мне очень любопытна, или с персидской книжкой, и наслаждаюсь цветами красноречия и цветами на клумбах. Иногда приходит кот, их очень много, и все любят ласкаться и мурлыкать, и лезет на колени, требуя внимания к себе. Все остальное проходит мимо меня, как тени, не задевая. Так как я сейчас живу, жить можно, и я не стал бы хныкать, но такая жизнь началась у меня недавно, а в будущее мы здесь не заглядываем. А ботаническое письмо я понял вполне правильно, и как жанр, и как стиль, потому и не обиделся. Но вижу, мне очень надо домой, ибо там теперь можно, и, видимо, неплохо. Письмо уйдет только 15-го, в понедельник, поэтому делаю перерыв и пользуюсь случаем расцеловать ваши ручки и вас. 14 августа 1955-го. Очень тихо. Все ушли в кино, а я эту картину видел, «Маскарад» по Лермонтову, и, пользуясь случаем, побыть в тишине и написать продолжение письма. Самое приятное — это то, что мама проявила активность в отношении меня. Мне очень хочется на нее не обижаться, и если нельзя не иметь к тому повода, то, по крайней мере, чтобы можно было найти оправдание. Пусть будет паскудная судьба, а мама хорошей. Так лучше, чем наоборот. Перспектива сменить пребывание в консервной банке на человеческое существование не могла, конечно, не взволновать меня, но я продолжаю запрещать себе мечтать о будущем. А. Потому что все будет не так, как я смогу вообразить при самой пылкой фантазии. Б. Чтобы не выходить из ровного настроения, которое одно позволяет здесь жить. В. Чтобы не отвлекаться от работы, которую я продолжаю и совершенствую. Удивительно даже, как много можно сделать в науке, если сосредоточить внимание на 2-3 летописях. А то мы разбрасываемся по библиографии. Много хватаем, но мало удерживаем. Но мне очень хочется, чтобы мой труд не пропал для науки, ибо благодаря вынужденному способу работы я вник в такие детали, которые обычно проходят незамеченными. Поэтому мое сочинение неповторимо. Для окончания его мне не хватает литературы, но на воле это дело нескольких месяцев. А если это поручить даже очень толковому редактору, займет не меньше года, так как ему надо входить в материал и тему. Вот почему я, лично, был бы нужен для всеобщей истории. Кино кончилось, и идет народ. Кончаю письмо. Целую вас, дорогая. Леон. 21 августа 1955 года. Милая моя Эмма, я очень виноват, ибо задержал ответ на целых 4 дня. Ваша приписка меня очень обрадовала и успокоила. Так быстро и должно идти, раз началось. Медленного течения дела не может быть, в таком случае оно просто лежит в папке. Спокоен я сейчас так, что даже сам удивляюсь. За несколько дней, ну, за 2 недели я пополнел и принимаю человеческий облик. Занимаюсь историей и персидским языком в полное напряжение и, самое главное, не сержусь больше на маму. Я, конечно, понимаю, что вы провели среди нее разъяснительную работу, но я сердцем издалека почувствовал, что теперь дело направилось. Результат жду с завидным терпением, но надеюсь в начале сентября получить от вас весточку, в которой будет уже нечто осязательное. Обычно благоприятное решение идет до нас около 2 месяцев. Быть эти месяцы в покойном состоянии очень хорошо. Наши письма стали сухими и деловыми, и это правильно. В напряженные моменты жизни у меня исчезает всякая лирика. Для нее хватит времени и места после результата. Целую ваши ручки, дорогая. Я просто не в силах словами описать чувство благодарности, которое чувствую. Л.